Запись номер 33. Договор с лесом. Что вы знаете о том, как ваши бабушки и дедушки Сосиновы умели колдовать? Да я ничего толком не знаю. Мне бабушка рассказывала, когда я маленькая была, что-то. Но мне это совсем не интересно было. У нас ведь тогда совсем другие интересы были. А что именно рассказывала? Ну, как надо заговор читать, на воду, да по ветру пускать, как дружбу с лесов правильно водить. Но я ничего не помню уже. А что значит дружбу с лесом водить? Ну, то и значит, как дружить. Ты ему поможешь, а он тебе. Если ты друг хороший, то он и на помощь к тебе придет, стало быть. Например? Ну, вот скажем, если ты ничем не провинился и как хороший друг себя проявил, то и беды с тобой в этом лесу не случится. Или вот еще, со мной так было. Я когда маленькая была, бабушка меня в лес темный водила. На, не знаю, мугриву. А там страшно. Это от того страшно, что ты в лесу чужой, и он тебя не знает, и потому пугает. А если ты с ним потом подружишься, то и страх весь пройдет. А почему именно в незнаму гриву? Только там подружиться с лесом можно было. А чего же? С каждым лесом своя дружба. Как в деревне много людей, так и лесов много. С одним ты дружишь, например, а другому человеку слова недобрые сказал или не поздоровался, вот он и обиделся. Так и с лесом. Много всяких лесов, тут один, там другой. И с каждым дружить надо, если не хочешь, чтобы что-то дурное случилось. А как можно отличить, где один лес заканчивается, а где другой начинается? Да на глаз. Вот тут идешь и знаешь, что тут бор сосновый, а там березовая роща, а здесь елки да осины. Значит, строгой границы нет? Не, бывает ведь так, что и в дом зайдешь в гости, а там не один человек живет, а семья. С одним человеком из семьи дружишь, а другого и знать не знаешь. Вот так и с лесом бывает, когда идешь. Тут я знаю этот лес, мне здесь все знакомо, с ним я дружу. А вот тут я чувствую, ну, не по себе как-то. Это уже другой лес начинается, незнакомый. Хорошо, а как можно подружиться с конкретным лесом? А вот это я вам расскажу. Это меня бабушка научила. Нужно в лес этот прийти и найти его самое сердце. У каждого леса свое сердце есть. И как же это сердце найти? Ты сам поймешь. Ты как найдешь это место, ты поймешь, что это его сердце. Иногда это дерево старое, может, и холм какой, а может, и луг небольшой. Но ты когда придешь туда, ты поймешь, что это его сердце. Вот так. И в этом месте надо сесть, оставить рядом с собой немного хлеба. Можно на пенек положить и съесть рядом, можно и на кочку какую. И поговорить с ним, как с новым другом. А как говорить с лесом? Ну, как с обычным человеком, словами. Скажи ему «Здравствуй, как дела твои?», а сам слушай, что он ответит. И он ответит? Конечно, ответит. Лес всегда отвечает. Но не все его услышать могут. Может, птичка что-то чирикнет в ответ, может, дерево скрипнет. А может, ветерок подует, это по-разному бывает. Допустим, а как же понять его ответ? Нравится ли ему мой вопрос или нет? Может, он и вовсе просит уйти меня? Слушай, это почувствуется. Может, и в первый раз не получится, всякое бывает. Но если будешь всегда приходить к его сердцу и говорить с ним, как с другом своим, то потом он с тобой очень ясно разговаривать начнет. Бывает, спросишь его, все ли хорошо, а он в ответ легким и приятным ветерочком лицо обдует, как ладошкой матушка прикоснется, а бывает, заскрипит дерево жалобно очень. Значит, случилось что-то, болит у него где-то. И лес болеть может? Конечно, может. У каждого леса свои причуды, и у каждого свой характер. Бывает такое, что всякому добр будет. А может, и такой лес попадется, что на кривой кобыле не подъедешь. К такому особенный подход нужен. Главное, не забывать ему подарки носить каждый раз, когда в гости приходишь. Особенно, если у леса нрав суровый. Такой лес иной раз нужно долго задабривать. Иной раз и годами он все хмуриться будет. Но если такой лес задружить сможешь, ой, верный товарищ и сильный у тебя будет. Такой может всегда на помощь прийти и от врагов защитить, если нужно. Как именно? Вы слышали о таких случаях? Конечно. Моя бабушка так и поссорилась с одной. Это я уже и постарше была. Ну, она лесу и шепнула. А та глаз в лесу наколола. Вот так. Что значит глаз наколола? Бельмо? Ну, какое бельмо? Наколола на ветку и без глаза осталась. Вот так вот. И такое бывает? Конечно. Лес многое может сделать. И может, чтобы и змея тебя укусила. Или лось погнал, скажем. А может, и упасть в яму и шею сломать. А может, и забрать тебя, да так, что и не сыскать потом. Вот как. Значит, может, и не только черти или леший людей похитить, но и сам лес? Всякое может. В лесах всякое живет и водится. Но лес главный. Он сам решает, кому в нем жить, а кому нет. Но если ты с ним подружишься, то и спрос с тебя будет другой. Нельзя друзей в беде бросать. Это уже предательство будет. Потом с тебя лес за это и спросит. А как, например? Да так же. Может случиться что-то. Или страшно станется, значит, лес тебя не пускает. Когда тебе в лесу страшно, значит, лес тебя не любит. Ты ему не нравишься, вот он и злится. А у тебя от этого на сердце жутко делается. Так мне бабушка рассказывала. Хорошо, а что лес может принять за предательство? Как его не подвести? Нельзя лишнего брать с лесу, вот так. Когда берешь какие грибы или дерево рубишь, всегда прошу разрешение сначала, и лес тебе ответит. В один день он и рад поделиться будет, а в другой раз ответит, что не хочет сейчас, не до тебя. Если почуял это, ну отложи свои грибы на другой раз. Оставь ему еще подарок. А сам уходи. Или в другой лес, или на другой день сюда же вернешься. Если все хорошо, то лес сам тебе поможет. И с грибами, и с дровами. У меня так бабушка за грибами ходила, многие там за версту упрутся и ничего не найдут. Корзину едва-едва. А моя бабушка сделает как надо. А потом по опушке часик пройдет и полную корзинку с горкой принесет. Все только и диву давались. А где нашла, да где нашла? Когда все кругом уже собрали, грибов нет. А она приносила. Вот прямо на задворке тут. Сноска. Устаревшая за задней частью дома. Никогда такого не слышал. Хорошо, а что еще обидеть лес может? Браниться нельзя. Этого лес не любит, никак нельзя. Это слова для него плохие очень. Нельзя попросту жизнь в нем губить, если дозволения не дали на то ни охотнику, ни грибнику, ни плотнику. Нельзя свистеть без дела. Свист — это особенное. Так призвать можно еще кого. Не надо этого попросту делать. Ну, как с другом общаешься, так и с лесом. Он тебе тоже другом будет. Говори с ним, помоги, если ему нужно что-то. Не мешай ему, если он гостей не принимает сегодня. Все как с людьми. Хорошо, а что еще может понравиться лесу? Да как с людьми. Подарки дари, да слова добрые говори. Слушай его внимательно. А какие подарки могут быть помимо хлеба? Можешь зерна оставить птичкам, он это очень любит. Можешь и вина на землю пролить. А если дерево посадишь, то и вовсе тебе очень благодарен будет. Может, и сам тебе подарок передаст. Такой подарок, если получишь, то его хранить нужно очень бережно. Никому не показывать. И не дай Боже, кому передаривать. За это и обидеться может. Храни такой подарок. Он тебе силы даст и помочь может. А что за подарок? А что угодно. Иногда это перо птицы какой-нибудь, иногда камень особенный и приметный. Иногда веточка какая или еще какой предмет. В лесу же полно веточек и перьев, может быть. Как понять, что это подарок? А ты почувствуешь. Тебе он сразу понравится. Прямо к сердцу ляжет. И такой подарок хранить нужно. Если куда в леса далеко отправишься, то бери подарок с собой. Другие леса тебя не тронут. А если что и случится, то твой лес к тебе на помощь придет. А такое случалось? Да. Мне бабушка рассказывала, что она, когда маленькая была, за болото осиновское уперлась и там заблудилась. Но у нее с собой подарок был. И к ней птичка прилетела. Она сразу поняла, что это ей друг послал. Она за птичкой-то пошла, и та до самой деревни ведь вела и вывела. До самых полей, вот так вот. А еще что-то подобное слышали? Или, может, с вами нечто подобное приключалось? Не, со мной не, но я слышала такое. В старину какая девочка заблудилась, тоже далеко ушла. И она там несколько дней плутала. Такие птички ягод приносили, вот как. Кормили ее, не дали с голоду пропасть. Неужели такое и правда возможно? Я думаю, что все возможно. Лес многое может сделать. Если ты ему друг близкий, то он на многое пойдет. А раньше были такие, кто и побрататься могли. Они многие чудеса творить могли. Этого тоже не каждый может. Такое уважение, любовь леса заслужить надо. Ну, это раньше было такое. Были таланты, сейчас уже не осталось. Только гадят в лесу, и все.